Я не успеваю ответить, шторы на двери раздвигаются, высовывается на секунду девичье личико. «Наташа, Тина, на выход! Зеленые и желтые альбомы!» Пышная девица, к которой уже пристроился Мак, швыряет в дверь бутылку. Вика привстает. «Элис», — негромко, но отчетливо говорит она, — «подмени Тинку». Девушка за соседним столиком кивает, но Тина протестующе вскидывает руки. «Вика, я в порядке», — она говорит через программу переводчик, но даже та доносит отголоски усталости и злости. «Поработаю малолеткой. Все в порядке. Меня кепочка достал вчера». Один из геев встает, быстро идет между столиками, обнимает Тину за плечи, что-то шепчет, усаживает обратно. Вопросительно смотрит на Вику. «Хорошо, Анжей», — соглашается она. «Спасибо». Гей и одна из девушек выходят в дверь. Вика садится, залпом пьет шампанское и неожиданно свистящим шепотом говорит. «Козлы! Все вы, мужики, козлы!» «Кто такой кепочка?» — спрашиваю я. «Клиент. Постоянный. Я обычно сама с ним работаю, а вчера была занята». «Со мной?» «Да», — жестко говорит Вика. «Девчонкам нельзя с ним работать, они после этого сами не свои». «А что ему нужно?» «Красный альбом». Вспоминаю вчерашний вечер. «Не помню такого». «Это вкладка в черный альбом, ее не показывают, кому попало». Вика встает. «Черт, Леня, извини». «Я тоже поднимаюсь». «Ты хотел меня куда-то пригласить?» «Да». «Ну так приглашай». В холле я озираюсь, ожидая увидеть мадам. Но она так и не появляется. Ловлю машину, называю адрес. Три поросенка. Вика медленно остывает. Мне очень хочется расспросить ее про красный альбом и про кепочку, но я молчу. Нельзя. Пока нельзя. «Вот, я тебе показал, как мы живем», — говорит Вика. «Интересно?» «Ничего», — говорю я, — «нормально». «Ничего», — Вика достает из сумочки сигареты, щелкает зажигалкой. «Нормально. Мне не нравится, когда девушки курят даже в виртуальности». «Вика, а чего ты ждала? Вопли какой ужас! Я не ханжа. Восторгов тоже причин не нахожу». Она мимолетно касается моей руки. «Извини, Леня, я немножко переживаю за девчонок. Понимаешь, ты случайный клиент, сваливал от погони, забежал в бордель, съехал на моей фотке и, извини, ты ни при чем». Мы подъезжаем к трем поросятам. В виртуальности нет часов пик. Поясное время стерло это понятие. Но какие-то случайные приливы-отливы случаются. Вот сейчас, например, зал набит до отказа. Проталкиваемся к стойке, я кричу бармену. «Привет, Андрей!» «Привет, привет!» Протягивая какому-то клиенту бокал с коктейлем, говорит Андрей. «А ты кто такой?» «Ух, это и впрямь он, а не программа «Бармен». «Леонид», — говорю я. Андрей морщит лоб. В этом теле он меня не видел и перестраховывается. «Мужик», — страшным шепотом говорю я, — «ты чего? Опять налоги замучили? Рэкет файло спер, ты скажи, найдем». Андрей перегибается через стойку, вопит. «А-а-а, не признал! Вырос-то как, мужчина!» Вика терпеливо мнется рядом, ей кажется не по себе. Как и мне в зоне отдыха публичного дома. «Тебя, как обычно, интересуется Андрей, тянет руку к бутылкам». «Джин-тоник один к одному?» Усмехаюсь. «Я — это я, только мы лучше над рекой посидим в одиночестве». Андрей слегка морщится и косится под стойку. Там у него терминал. «Все каналы забиты, ужасаюсь я». «Тебе один найдем», — решает Андрей. Протягивает руку, нажимает что-то. «Делов-то на копейку». «Как удачно! Обрыв связи, один канал освободился. Валяйте, только быстро!» Хватаю Вику за руку, тяну к двери в каменной стене ресторана. В тамбуре приказываю. «Индивидуальное пространство для нас обоих. Никакого допуска!» «Принято!» — шепчет потолок. «Никакого допуска! Вы, гости ресторана, три поросенка желают вам приятного отдыха!» «Как круто!» — иронично говорит Вика. «А ты здесь постоянный клиент?» «Да». «Я не вдаюсь в мелкие детали, вроде той маленькой дайверской аферы с розыском и осаживанием рэкетиров, сперших у хозяина ресторана подлинные финансовые файлы. Если бы я не переубедил ту шайку недоученных хакеров, то Андрею пришлось бы очень крупно раскошеливаться. Либо рэкету, либо налоговой инспекции Диптауна. А так, все обошлось миром. Даже рэкетиры в итоге остались довольны тем, что так дешево отделались.